Лепский любил поспать. Поэтому он всегда собирался в спешке, чтобы успеть на работу. Однако это его не беспокоило. Он точно до секунды рассчитал время, которое ему необходимо, чтобы вовремя примчаться в управление. Но ничто он не любил так сильно, как свой завтрак. Три яйца, поджаренный бекон, тосты, джем и кофе. В 7:15 Кэрол вставала, шла на кухню и готовила ему завтрак, пока Лепский брился, принимал душ и одевался. В это утро он уже успел надеть сорочку и натягивал брюки, когда его нос конвульсивно задергался. Он не почувствовал привычного аромата поджаренного бекона и не слышал шипения яичницы на сковороде. Озадаченный, он застегнул молнию на брюках и направился в кухню. В дверях спальни стояла Кэрол, держа на вилке аппетитный кусок сочной ветчины. «Привет, солнышко!» — сказал Лепский. «А что с моим завтраком?» «Без свежей сорочки не будет никакого завтрака», — отчеканила Кэрол. «Сорочки?» — Лепский удивленно открыл рот. «Что общего между сорочкой и завтраком?» «Ты не надел свежую сорочку, которую я приготовила тебе вчера вечером». Лепский издал звук, который испугал бы дикую кошку. «Черт с ней, с этой сорочкой! Давай завтрак!» «Твоя сорочка жутко грязная. Неужели у тебя совсем нет гордости?» «Гордости? При чем здесь к дьяволу гордость? И как она связана с моим завтраком?» «Том, ты носишь сорочку уже 3 дня», — проговорила Кэрол медленно и отчетливо. «Это позор. Я старалась и приготовила тебе свежую. Надень ее». «Днем меньше, днем больше. Не имеет значения. Давай завтрак». «Я не потерплю, чтобы ты, детектив первого класса, ходил как бродяга. Не наденешь свежую, завтрака не получишь». Лепский подумал. Времени оставалось в обрез. Он жаждал получить свой завтрак и, взглянув на решительное лицо Кэрол, простонал, сдернул с себя сорочку да так, что от нее отлетели пуговицы. И пока он натягивал свежую, Кэрол, удовлетворенная, направилась в кухню. В управление он опоздал на 10 минут. Макс Джейкобис сначала намеревался потрунить над ним, но, увидев кислое выражение лица Лепски, решил воздержаться. «Кубинцы!» — вдруг взорвался Лепски. «Ты только посмотри на этих свиней! Ну и ночка!» Он махнул в сторону Джейкоби с водкой ночных происшествий. «Каждую ночь эти чертовы кубинцы учиняют беспорядки. Иммигранты. Скоро Флорида станет похожа на Чикаго». «Да, работой они нас обеспечивают», — поддержал его Джейкоби. На столе Лепский затрещал телефон. Он схватил трубку и рявкнул. «Лепский!» «Это Ларри. Тот тип, который застрелил 2 при ограблении, приходит в себя. Доктор сказал, что мы можем поговорить с ним 3 минуты. Мне заняться этим или хочешь сам?» «Сам!» — рявкнул Лепский. «Буду через 10 минут». Он бросил трубку и вскочил. «Давай, Макс, этот убийца и грабитель приходит в себя. Поехали!» На пути в больницу, когда Лепский сосредоточенно лавировал между других машин, Джейкоби сказал: «У тебя прямо-таки шикарная сорочка, Том!» Лепский подозрительно посмотрел на него, думая, не разыгрывает ли его Макс. «Ты находишь?» «Точно! Просто удивляюсь, как это тебе удается так часто менять сорочки». Лепский просто распирало от гордости. «Это вопрос самоуважения. В конце концов, я первый человек в этом городе и должен быть всегда хорошо одет. Но раз уж мы заговорили о сорочках, Макс, то твоя просто позор». «Возможно», — вздохнул Джейкоби. «Но следует учесть, что у меня нет такой жены, как твоя Кэрол». Лепский мрачно посмотрел на него. «При чем здесь она?» «Хорошо, она сдает белье в стирку, но каждый уважающий себя человек должен менять сорочки каждый день. Ты бы лучше последил за этим». «Ясно. Снова вздохнул Макс. «Я учту это». Главный врач городской больницы, доктор Джеральд Скиннер, принял их в своем кабинете. Высокий, худой, лысоватый, он постоянно был занят. «Насколько я понимаю, вы намереваетесь допросить этого кубинца. Я должен сразу предупредить вас, что он умирает. Есть благоприятные симптомы, указывающие на то, что он скоро придет в сознание. Но будет ли он в состоянии отвечать на ваши вопросы, пока не ясно». «Он действительно при смерти?» — спросил Лепский, сознавая, что это он застрелил молодого кубинца. Скиннер пожал плечами. «Я так считаю, но он молод. Мы бы могли его вытащить. Положение тяжелое. Но при хорошем уходе в реанимации он, может быть, и выживет. Во всяком случае, мы делаем все возможное». Лепский фыркнул. «Он убил двоих. Кого это трогает?» Доктор холодно посмотрел на него. «Нас это трогает. Мы здесь для того, чтобы спасать жизни. Неважно, чьи. Я прошу вас допрос этого человека провести как можно быстрее». «Окей, док». Скиннер нажал на кнопку звонка, и появилась медсестра. «Проводите господ полицейских в шестую палату», — распорядился доктор. «Всего вам доброго». И, кивнув, доктор взял со стола толстый регистрационный журнал. Лепский и Джейкоби проследовали за сестрой в палату номер 6, где лежал Педро Сертис. У его койки сидел детектив третьего класса Ларри Стивенс. Он страшно скучал. Его круглое веснушчатое лицо просветлело, когда он увидел Лепски. «Этот гад что-то бормочет», — сообщил он и встал. «Ничего, если я пойду позавтракаю». «Давай, Ларри, а это предоставь мне». Лепский уселся на освободившийся стул. Джейкоби придвинул другой, сел на него и на всякий случай достал блокнот и ручку. Лепский посмотрел на парня, лежащего на койке, и скривился. Если вообще можно увидеть печать смерти, то на бледном, заострившимися чертами лице раненого кубинца она уж точно была. Они ждали. Медленно тянулись 5 минут, после чего Лепский потерял терпение. Он схватил Педро за горячие худые запястья и резко встряхнул. Педро застонал, потом открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь, сын мой?» — спросил Лепский. Его мягкий и вкрадчивый голос озадачил Джейкоби, который еще никогда не видел Тома в роли доброго дядюшки.